молвь, ёмче органа и звонче бубна, молвь, и одна для всех. Ох, когда трудно, и ах, когда чудно, а не дается, эх! Ах, с импереев, и ох, вдоль пахот, и повинись, поэт, что ничего, кроме этих ахов, охов, у музы нет. Наинасыщеннейшая рифма недр, наинизший тон, так, перед вспыхнувшей Суламифью, ахнувший Соломон. Ах, разрывающееся сердце, слог, на котором мрут, ах, это занавес, вдруг разверстый, ох, ломовой хомут, словоискатель, словесный хахаль, слов неприкрытый кран, эх, слуханул бы разок, как ахал в ночь половецкий стан, и пригибался, и зверем прядал в мхах, в звуковом меху. Ах, да ведь это ж цыганский табор, весь и с луной вверху. Се жеребец, на аршин ощерясь, ржет, предвкушая бег. Се, напоровшись на конский череп, песнь заказал Олег Пушкину, и, раскалясь в полете, в пробогатырских тьмах, неодолимые возгласы плоти. Ох, эх, ах!